Он боролся со своими чувствами. Эл не мешала, предпочла молчать. Что проку говорить, что она теряла много и не привыкла к потерям до сих пор? Вся ее прежняя жизнь отгорожена стеной, заперта далеко в закоулках души. Воспоминания неминуемо будили тоску по дому, близкие души недосягаемы, и все, кого она помнит и любит, далеко. Во всем, что сейчас ее окружало, она видела только одиночество. Мейхелу только предстоит вступить на этот путь. Его жизнь изменилась. И Эл осознала, что кроме нее у него нет связи с миром. Особенно теперь, в момент, когда он беспомощен перед предательством и страшными сценами из памяти. Будущее его неизвестно. Разве ей в свое время не помогали осознать себя в ином качестве? Те силы, видимые и невидимые, действовали не по просьбе, не по уговору, а незримому, неоглашаемому закону милосердия. Эл почувствовала потребность помочь ему увидеть жизнь в другом свете. До этого момента она намеревалась добраться до побережья и оставить его добрым людям на попечение. Мейхел, отчаяние не прибавит сил. Если ты хочешь продолжить путь, тебе нужно поскорее встать на свои ноги. Эл ждала вопроса «Зачем?» «Ты возьмешь меня с собой?» — твердо спросил он. «Я думала о помощнике. Да, возьму». «Ты быстро отыскал ту, которая мне нужна. Выследишь ее еще раз?» — спросила она. «Мелион сказал, что тебе понадобится помощь. Он намекал, что я могу следовать за тобой. Я найду королеву». «Но я же бандит. Вдруг я по дороге заставлю тебя грабить?» — решила пошутить Эл. «Я тебе не позволю. Я королевский слуга и слуга закона. Я отдам тебя под суд». Заманчивая перспектива. Я, конечно, шучу. О том, что мы будем делать, поговорим завтра. Я устала. Не сиди долго, тебе лучше лечь. Ему хотелось удержать ее рядом. Он сделал над собой усилие, чтобы не сжать ее плечи. Шорох ее шагов стих в темноте. Мейхелу стало легко колесать тележки. Зачем она ушла? Ему недолго пришлось грустить в одиночестве. Третий участник путешествия выбрел из темноты. «Можно я тут побуду? В темноте мне страшно одному», — сказал он. «Я не возражаю», — ответил ему Мейхел. «А она лежит там одна. Ты подсматривал?» «Да, она меня прогнала. Я думал, что крадусь тихо, а она сказала, что я громко и очень сильно сопел. Я не понял слова, которое означало, как я сопел. Она умная. Она говорит такими словами, которых я не знаю. Она тебе нравится? Правда, она красивая?» «Да, наши вкусы совпадают», — согласился Мейхел. «Жаль, что она такая взрослая и сильная. Я ее немного боюсь». «Она только кажется сильной», — возразил Мейхел. «Не, она сильная. Я совсем не устал, пока мы тебя везли. С торгом мы толкали тележку, она весила меньше, чем ты. Я тогда устал, а сегодня, когда я уставал, я только делал вид, что везу тебя. Она даже не заметила, и у нее меч есть». «Я не видел у нее оружия», — удивился Мейхел. «Да она его прячет. Он спрятан в ее поклаже, которую она носит за спиной. Зачем ей еще палка, если у нее меч есть? Она могла бы такой палкой поколотить солдат. Могла?» «Я не видел ее в бою», — сказал Мейхел, «но я знаю, что она ловкая и много знает. Она просто хотела защищаться. Она испугалась». «Не, она не испугалась, она хотела их побить». «Твоя мама поступила правильно, мудро. Это она отвела от всех беду». «А мама сказала, что она странная и что ты ей нравишься». «Почему вдруг она так решила?» — поинтересовался Мейхел. «Она не бросила тебя умирать. Она не отходила от тебя, пока ты болел. Так поступает с теми, кто нравится». «Ну а ты как думаешь, почему она взяла меня с собой?» — поинтересовался Мейхел. «Я не знаю, зачем-то ты ей нужен. А вдруг она колдунья?» Он в своей догадке мальчишка притих. Он действительно сопел весьма громко. Мейхел подумал, что приступ болтливости закончился. Он молчал, но совсем недолго. «Точно. Она колдунья. Когда я пристально на нее гляжу, у меня голова кружится. Я видел ее утром. Она светилась». «Не говори чепухи, она не колдунья. Скажу тебе по секрету, она разбойница». «Ух ты! Здорово! Когда она точно могла отделать тех солдат? Зря я послушал маму». «Нас побили бы. Тебя и твою семью». «Я спрошу у нее утром». «И мне попадет за то, что я тебе рассказал», — возмутился Мейхел. «Она все равно не признается, лучше помалкивай. Она не любит глупых вопросов. Я не спрашиваю у нее про незначительные вещи. А можно я у нее спрошу про те точки на небе? Их видно только, когда темно. Михаил уже собирался закончить разговор. Мальчик много болтал и разбивал его теплые чувства нежности и тоски, которые остались от ее ухода. А Михаилу хотелось продлить это противоречивое красивое состояние. Вопрос о звездах заинтересовал и его. Михаил решил продолжить эту беседу. «Это звезды. Они очень далеко. Это миры, похожие и не похожие на наши», — сказал Михаил. «И там тоже кто-то живет?» — с надеждой спросил мальчик. «Может быть, не везде. А они разговаривают, эти точки? Или ты их слышал когда-нибудь?» «Они, конечно, разговаривают, но я не понимаю их языка». А она с ними разговаривала. Однажды ночью она ушла далеко от нашего селения и стояла в поле одна. Она говорила, говорила, только понял, что они ее друзья, и она к ним когда-нибудь вернется, что ей здесь тяжело одной. Она молилась, я так думаю. Ты что, следил за ней? Ага, она меня сильно интересует, она не похожа на других. Если она разбойник, то хороший, делал заключение мальчишка. Я тоже так думаю с этого дня. А что было потом? Она обнаружила тебя? Она легла в поле, стала неподвижной. Моя сестра нашла ее такой, когда мы тебя подобрали. Она думала, что ее тоже убили. Но потом она вдруг поднялась, и моя сестра кричала от испуга. Страшно. А ты можешь проверить, она сейчас что делает? Попросил Михаил. Мама говорит, что подглядывать нехорошо. Но ты же все равно подглядываешь. Не могу удержаться. Давай вместе посмотрим, предложил Михаил. Ты же не ходишь совсем. Но я же могу ползти. Я чувствую, что силы возвращаются. И они поползли. Задорный мальчишка заразил Михаила духом авантюризма. Он не ползал на четвереньках с тех пор, как был подростком. Эта ночная забава раззадорила его. Она заметит их, потому что они очень шумели. Ух ты! Восхищенно вздохнул мальчишка. Чудеса! Я же говорила, она светится! Михаил замер. Лежал лицом вверх. И не шевелилась, а ее тело, даже закутанное в одежду, слабо светилось в темноте. В ее мертвенной позе виделся покой. Сначала Михаил сковал ужас, но потом он заметил, как ее грудь тихо расширяется и сужается, и этот ритм был постоянным. Она дышала. Он пополз, чтобы увидеть ее ближе. Мальчик старался удержать его, цепляясь за одежду, но молодой человек даже не заметил его стараний. Михаил навис над ней и рассматривал лицо. О небо! Ее лицо излучало свет, было мирным и нежным. У него перехватило дыхание. Он нерешительно потрогал пальцами ее волосы, почувствовал, как пальцы немеют. Он хотел уже коснуться ее лица. Тонкие искорки скользнули, ударили его, а потом он кубарем полетел куда-то далеко, тело перекатилось на спину, и он почувствовал сильную хватку. Тело свело, он пытался крикнуть, но не мог, неведомая сила пригвоздила его к земле. Рядом закричал мальчик. Хватка мгновенно ослабла, и Михаил смог сделать хриплый вздох. Над ним прозвучал знакомый голос Эл с недовольной интонацией. Язык был неизвестен Михаилу, но это было и не нужно. Она ругалась, и он понял только. «Я могла придушить тебя. Я имею право отдохнуть. Я просила меня не трогать до утра». «Нет, ты не просила. Ты сказала, что придешь утром», — нашел возражение Михаил. «Это мое личное дело, чем я занимаюсь ночью. Я возилась с вами целый день, имею право побыть одна». «Это я виноват», — выкрикнул мальчик. «Я сказала ему, что ты пошла молиться». «Тем более, молитва — интимное дело. Убирайтесь оба повозки, тресну дубиной, если снова придете». «Эл, ты светилась. Что это значит?» — спросил Михаил. «Я еще отчитываться должна? Или проваливай до утра, или я вас тут брошу прямо сейчас». Им ничего не осталось, как ползти назад. Мальчик заполз под повозку и дрожал. Михаил тоже был не по себе. Он пережил сначала шок от чудесного сияния и ее красоты, а потом от нападения. Если ее сила действительно такова, какую он испытал на себе, то она воин. Пережитое будоражило его воображение до утра. С рассветом он вскочил, не соображая, что ходит, и метался вокруг тележки. Мальчик скакал вокруг него и говорил с ним, но Михаил под властью разыгравшегося воображения не видел и не слышал его. Появилась Эл, возня разбудила ее. Она решила, что на них напали. Увидела она забавную картину. Михаил двигался на своих ногах. Его движения напоминали пьяного или сумасшедшего. Он бормотал что-то про звезды и про воду. Мальчик старался его удержать. Он упирался Мейхилу в живот, падал, хватал молодого человека за ноги, отпускал, чтобы тот не наступил на него. Эл прибегла к радикальной мере, когда Мейхил натолкнулся на нее и схватил за плечи. Она отвесила ему щедрую оплеуху. Его остекленевший взгляд постепенно стал осмысленным, он увидел ее и узнал. Она ждала, когда он окончательно придет в себя. Он отпустил ее плечи. «С возвращением. Новый день», — сказала она.